Ты в ветре веткой пробующим, не время ль птицам петь, намокшая воробушком сиреневая ветвь, у капель тяжесть запонок, и сад слепит, как плес, обрызганный, закапанный миллионом синих слез. Моей тоскою выненчен, и от тебя в шипах он ожил ночью нынешней, забурмотал, запах, всю ночь в окошко торкался, и ставень дребезжал, вдруг дух сырой прогорклости по платью пробежал, разбужен чудным перечнем тех прозвищ, и времен обводит день теперешний глазами анемон.